Глава первая. Первый год жизни. После рождения. Рождение детей в крестьянской семье было желанным. Об этом свидетельствуют некоторые обряды, проводимые еще во время свадьбы будущих родителей. Например, молодых усаживали на медвежью шкуру или вывернутый наизнанку тулуп, дабы они наполнились детородной силой. Также жених и невеста во время свадебного пира не употребляли спиртных напитков, ведь впереди брачная ночь и возможное зачатие ребенка. В народе считали, что дети составляют благосостояние Божие, а не опора и счастье семьи. Не случайно была сложена пословица: «У кого детей много, тот не забыт от Бога». Как бы тяжело ни жилось, сколько бы в семье детей не было, а матушка-брюхатушка к своему еще не родившемуся дитю относится с любовью, лилейностью, ждет его богоговейно, вспоминала крестьянка Мария Козырева из деревни Кеба Архангельской области. Наиболее желанным был первый ребятенок. Ждутся кровиночку, не дождутся. Ему род племя продолжать, своих батюшку и матушку утешать. У всякого первый ж родится во лбу светлый месяц, за ушами ясны звезды. Зинаида Зеленина из деревни Бряково Ярославской области. Ребеночек появился на свет, новая жизнь началась. Первые дни его пребывания на белом свете были насыщены важными и очень интересными ритуалами. Сперва повитуха перерезала пуповину. При этом, если родился мальчик, то перерезали ее на топорище или стреле, чтобы рос охотником и мастеровым. Если родилась девочка, на веретене, чтобы росла рукодельницей. Затем пуповину перевязывали ниткой или прядями льна, свитыми вместе с волосами матери, для того, чтобы ребенок всю жизнь был к ней привязан. Особое значение придавали первому крику малыша. Люди верили, что в нем заключена магическая связь с будущим. Он предопределяет продолжительность жизни и некоторые черты характера. Низкий голос хозяином будет, визгливый будет вздорным и так далее. Детское место, послед, плацента, тщательно обмывали водой, заворачивали в тряпочку и зарывали в землю, чаще всего под полом избы около печки или в переднем углу с приговорами: «Месту гнить, а ребенку жить, да Бога любить, отца-мать почитать и бабку не забывать». Или «На хлеб, на соль, на доброе здоровье». Иногда, прежде чем зарыть послед, отрезали от него небольшой кусочек. От того, куда мать отнесет и бросит этот кусок, будет зависеть судьба новорожденного и развитие его будущих качеств. Если положит на саху, будет хорошим пахарем. Если около лавки, будет торговцем и так далее. После благополучного окончания родов повивальная бабка закапывает детское место в каком-нибудь углу избы, затем обмывает новорожденного, обрезает и завязывает у него пуповину и, если ей покажется нужным, исправляет его голову. Полагают, что так как голова у ребенка первое время бывает мягка, как воск, то вполне зависит от повитухи, сделать ли его круглоликим или длиннолицым. Моют младенца из боязни обжечь его едва нагретой водой, и в нее, когда новорожденного обмывают в первый раз, обыкновенно кладут серебряные деньги, выражая тем пожелание ему в будущем богатства. Такие сведения были собраны известным этнографом Успенским в Тульской губернии в конце XIX века. К послеродовому обмыванию младенца водой в прежние времена относились очень ответственно. Это была особая очистительная процедура, символическое отделение ребенка от иного мира, откуда он явился. В Ветлужском уезде Костромской губернии, например, омовение происходило таким образом. В правую руку брали ковш или чашку с теплой водой, а левой подхватывали младенца под грудку и лили воду ему на голову и на спину, затем, не обсушив, запеленывали и клали на печь. Обряд первого обмывания ребенка был записан этнографом Нефедовым во время его этнографических наблюдений в Макарьевском, Кологривском, Варнавинском уездах Костромской губернии в 1870-х годах. Здесь он проходил так. «Едва новый человек узрит свет Божий, повитуха кладет его в корыто и начинает мыть. Затем немедленно принимается новорожденного парить, приговаривая: «Париться, гладиться, имя! Не хватайся за веник, хватайся за Божью милость! Вырастешь большой, будешь бабушек да мамушек дарить!» По окончании этой операции повитуха пеленала ребенка и снова причитала: «О зепишо уроцыше, поди от раба!» Слова эти произносятся с той целью, чтобы никто не сглазил новорожденного. Вот так проходил этот обряд в начале XX века в деревнях и селах Архангельской области. Управившись с родами, бабка несла новорожденного в баню. В воду, в которой она собиралась его обмывать, бросала три уголька. Один уголек из избы, другой с кострища, третий из бани. Над водой она наговаривала: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Как эти уголечки спят и молчат, никогда не ревут, не кричат, и ничего они не знают, ни уроков, ни призору, ни озеву, ни оговору, и никакой скорби. Так бы и у меня, рабы Божьей, младенец спал бы и молчал, никогда не ревел, не кричал, и ничего бы не знал, ни уроков, ни призору, ни озеву, ни оговору, и никакой скорби. Будьте мои слова плотно-наплотно, крепко-накрепко, к моим словам ключ и замок, и булат на печать». Потом бабка эту воду плескала на каменку и три раза повторяла: «Мою я младенца в жару да в пару, как идет из каменки жар, из дымника пар, а из синей дым, так бы сходили с младенца всякие скорби и болезни». После этих слов бабка начинала ребенка обмывать. Архангельская область, село Черевково, Лидия Гневышева. Родится, и сразу приготавливают баню. Ребеночка моет повитушка-бабушка, а не мать. Кто принимает роды, тот и моет. Для спокою. Да и если рожоха здоровая, что ей будет? Ее бабушка не моет, а вот ребеночка моет. Моет и наговоры наговаривает: «Будь, дитятка, счастливая, будь и талантливая, добры мысли в разумок». Архангельская область, село Черенова, крестьянка Марфа Осипова. Бабка новорожденного в бане ложила в пеленки на шесток и обмывала с мылом, а ежели его не имелось, то щелоком, и слегка парила березовым веничком. Потом водила ножом по воде кресты, нашептывала со словами: «Вода водится, морская царица, мыло полоскала, пенья коренья, желтые пески, травы шелковы, луга зелены. А с моего младенца, с белого тела, с ретивого сердца все скорби болезни смой, сполощи». И этой водой обмывала его. Архангельская область, село Лешуконское, Тамара Малышева. Когда первый раз обмывают новорожденного, считают: только тот ребенок будет жить счастливо и богато, которого покупают в корыте, наполненном пробежной, проточной водой. И в этой воде должны плавать зерна ржи, овса или гречи. На дно корыта кладут несколько серебряных монеток. Смоленская область, деревня Селуянова, Ирина Якушева. Первый раз, обмывая новорожденного, мальчику клали в воду яйцо, а девочке — пуговицу. Обмывала бабка первый раз только с локтя и говорила: «Вдоль да ты расти, поперек толсти, чтоб в роток говорунок, а в головку разумок, чтоб ручки хватали, а ножки бежали. Будь здоров, будь здоров, будь здоров». Архангельская область, село Лешуконское, Екатерина Акарина. После купания ребенка пеленали. Как правило, первой пеленкой служила старая рубаха отца. Это не просто символизировало связь между ними, но и означало принятие отцом ребенка. Малыш становился его частью, продолжением рода, наделялся долей. Считалось, что старые вещи осуществляют передачу благ и ценностей от одного поколения другому. Поэтому детские пеленки и рубашки делали из старых вещей родителей, которые должны были придать силу младенцу, защитить его от сглаза. Из воспоминаний Августы Цаплиной, крестьянки из деревни Орефьино Архангельской области. Родиться, и тут же ребенка специально заворачивали в мужскую рубаху, которая уже поношенная, чтобы отец лучше любил, маленького боготворил. Еще клали его в угол, под веник, и говорили: «Как веник на одном месте лежит, да спокойно, не слышно его, не видно, так и младенец наш рожденный спит хорошо и здоровый растет, смирно спит и не ревет по ночам». Все для здоровья ребенка делали, все для его спокою. Родится ребенок, так нарядят его в мужскую рубаху и под лавку. Сунут под лавку на секунду какую-то, чтобы отец его любил и жалел, и чтобы малёшенький, груднёшенький спокойно в люльке лежал, по ночам крепко спал. А чтобы у матери второй ребенок народился, так говорили, надо сорвать листочки с березового венечка, которым, обмывая, похлестывали этого ребенка, и эти листочки матери за пазуху накласть, вспоминала русская крестьянка Наталья Попова из села Долгощелье Архангельской области. Размывание рук. Обязательным послеродовым действом был обряд под названием «размывание рук». Он не имел твердо установленных сроков. Совершался в день родов, на третий, девятый, двенадцатый день и так далее, и завершал пребывание повитухи в доме молодой матери. Повивальная бабка мыла в бане ребенка и роженицу, растирала ей живот маслом, мылась сама, только потом осуществляли размывание. Один из вариантов обряда происходил следующим образом. Женщины садились на лавку лицом друг к другу, протянув ноги. Родильница брала непочатый кусок мыла и клала его между ногами. Повитуха поднимала мыло и намыливала кисти рук у родильницы или же руки по локоть. Иногда при этом произносила специальные наговоры. Потом молодая мать намыливала руки повитухи, и все это повторялось до трех раз. Далее они поливали друг другу руки по три раза, и этим обрядовое действо завершалось. Мыло поступало в пользу бабки. Она не уходила к другой родильнице, пока не размывалась с первой. Обряд выполнялся с той целью, чтобы кто-либо не сделал зла женщинам, а если это и происходило, то при размывании все зло смывалось. Как писали очевидцы, обряд сей считается столь священным между поселянками, что и по прочтении очистительной молитвы священникам ни та, ни другая не берутся за свечи, за иконы, доколе не совершалось сего обряда. У данного действа было много локальных вариантов. В Тульской губернии в конце XIX века он проходил следующим образом. Когда родильница достаточно оправится и когда бабка сочтет возможным уходить, происходит очищение всех присутствовавших и принимавших какое-нибудь участие при родах. Зажигают пред иконами свечу, молятся, и потом водою, в которую кладут хмель, яйцо и овес, умываются сами и моют младенца. Во время умывания родильницы бабка говорит ей: «Как хмель легок да крепок, так и ты будь такая же. Как яичко полное, так и ты полней. Как овес бел, так и ты будь бела». Из материалов Успенского, собранных в Тульской губернии. Повивальная бабка наливала в какую-либо посуду воду, при этом что-то нашептывала. В нее добавлялись три горячих уголька, святая вода и какие-то зерна. Затем повитуха и роженица становились на топор и веник или на топор и свечку. Затем бабка лила роженице на руки воду так, чтобы вода текла до локтей. Роженица подхватывала воду с правого локтя левой рукой и пила ее. И затем лила воду на руки бабки. Та делала то же самое. Бабка сама приносила воду, выливала в чистый горшок и грела ее в печи. Потом подогретую воду сливала в купальное корыто и бросала туды горсть овса. Кум и кума бросали в воду серебряные деньги. Бабка опускала в купальное корыто ребенка и с молитвами омывала его. Омытого отдавала на руки матери. А воду сливала обратно в горшок, и этой же водой омывала руки всем в доме. После этого бабка выливала эту воду в ручей или реку. Архангельская область, Мария Добрынина. В завершение обряда размывания рук роженица непременно просила прощения у повитухи за то, что причинила хлопоты родами, и благодарила за оказанную помощь. Был обычай размывать руки. Это значит кончить дело. Бабка вытягивала из нового веника три прутка и ложила их крестом на пол. На эти прутки становилась родильница. Бабка брала ковш с родниковой водой и сыпала туда овес. Еще одним прутком мешала овес с водой и миром. И начинала мыть родильнице руки. А та ей: «Прости меня, грешную». А бабка в ответ: «Бог простит». И так до трех раз. После этого бабка брала с пола прутки и кропила этой водой новорожденного, отца и его родню. Потом мыла и свои руки, утирала их фартуком, и все. Смоленская область, село Селечки, Пелагея Королева. Крещение. Самым важным и главным событием в жизни ребенка являлось крещение. С точки зрения православной веры, крещение — это рождение человека по образу и подобию Божию. Время таинства зависело от местных традиций и различных обстоятельств. Например, если ребенок рождался слабым и болезненным, его крестили сразу же в день рождения, при этом часто обряд совершала повивальная бабка. По выздоровлению младенца священник дополнял обряд чтением молитв, положенных по полному чинопоследованию таинства. При условии, что ребеночек был здоров, его крестили в храме с соблюдением всех православных традиций, как правило, в ближайшие после рождения дни. Важным моментом здесь был выбор крестных родителей, восприемников, кумовьев. Их подбирали очень тщательно, так как они становились духовными родителями ребенка. Чаще всего это были родственники или хорошие знакомые семьи. Из воспоминаний крестьянина Сергея Мурина, жителя деревни Семенково Малое Ярославской губернии, из сборника Науменко «Этнография детства. Русская семья». «Принимать дитя от купели мы ближайших родственников приглашали, выбирали человека с легкой рукой. А то есть же и люди с тяжелой рукой. У первого-то что не сделает, все ладно получается, а у другого за что не возьмется, за что не примется, все плохо, все нехорошо выходит. У нас считается, что дитя, принятое из купели человеком с легкой руки, долго живет, с тяжелой умирает. Потому и подбирали в кумовья не всякого, а подходящего человека, легкого, неглазливого, доброго. А вот какие сведения на этот счет приводит этнограф Успенский в своих материалах, собранных в Тульской губернии в конце XIX века. В кумовья приглашают кого-нибудь из близких, родных или хороших знакомых. А когда прежде родившиеся дети умирали, и когда желают, чтобы новорожденный был жив, то приглашаются первые встречные. «Пойди, введи младенца в православную веру». Обыкновенно с такими словами обращается отец ребенка к мужчине или женщине, которых он желает пригласить к себе кумом или кумой. И приглашенные отказываются редко. Кум покупает для младенца крестик, приносит на крестины свой хлеб и иногда сам расплачивается с духовенством. Кума же со своей стороны обязана предоставить аршина 3-4 ситцу, рубашку для ребенка и платок или полотенце священнику утереть руки после погружения младенца в воду. Из записей корреспондента этнографического бюро Решеткина Владимира Валентиновича об обряде крещения в деревне Льгово Гальчского уезда Костромской губернии. На второй день рождения младенца, а если он родился слаб, то и в тот же, родители приводят его в крещенную веру. Крещение совершается у бедных в храме, а у достаточных — на дому. У таких бывает на крестинах и гости, причем ближние родные и восприемники. Восприемников, крестных родителей, у новорожденного бывает и двое, и один. К девочке ставится восприемница, а к мальчику — восприемник. Крестники своих восприемников здесь зовут Кока, Кока-мама и Кока-тятя. Большей частью восприемниками бывают свои родственники или же кто-либо из богачей, например, подрядчики, кабачики, торговцы. При крещении по церковным канонам священник надевал на ребенка крестик и рубашку. До обряда младенец не имел никакой одежды, кроме пеленок. Крестильную рубашечку сошьют у нас беленькую, с крестиками на ней. Горловинка у рубашечки просто собиралась на ниточку. На ниточку, реденько, чтобы не съезжала с плеч. Бачка только сошьют на живую нитку, тогда оно в ней крепко спать будет. Да крестин рубашку не одевают. Из воспоминаний Сирухиной Марины, деревня Уна, Архангельская область. На крестины все должно быть новенькое. Крестинную рубашку сами шили, рубашечка длинная, с воротком. И кто вяжет, тот вышьет этот вороток. Я этот вороточек увязала розовыми ниточками, руками обвязала покрасивше. В этой же рубашечке и других своих детей крестила. Сазонова Галина, деревня Баранова, Тверская область. В день крещения, собираясь в церковь, бабка выносила младенца, передавала его куму и говорила: «Бери некрещенного, привези посвященного». Потом она брала 3 ломтя посоленного хлеба и подносила их ко рту ребенка, матери и отца. После крещения 2 ломтя оставляли у священника в церкви, а 3 привозили домой и прятали за икону. Орин Михаил, деревня Сергина, Нижегородская область. Крестить принято так. Посреди церкви ставят купелище. Туда воду наливают, крест серебряный опускают. Батюшка читает молитвы. Держит ребенка кума обязательно на левой руке, чтоб правой креститься. Сколько-то кума подержит, тогда и кум подержит. Батюшка берет ребенка и окунает его в купелище 3 раза. Потом отдает куму на руку, а кум уже куме. Кума дает батюшке новое чистое полотенце, руки вытирать, и оно уже остается в церкви. Дальше батюшка молитвы читает, кругом купелище всех водит и мажет ребеночка миром. Такие вот крестики ставит и на лысинке волосики выстригает. Эти волосики он закатывает, скручивает с воском и бросает в купелище. Потом батюшка опять читает молитву и миром мажет тут вот пяточки, ручки, головку на грудях. И ребеночка убирают во все чистое, свежее, чтоб было. В грязное и поношенное нельзя. Кума надевает рубашку, а кум вешает прямо на вороток крестик. И крестины все. Морозова Надежда, Смоленская область. Существовал ряд народных поверий и примет, к которым русские крестьяне прислушивались. Например, во время крещения младенца родственники обращали внимание на звучность его голоса, как и при рождении. Громкий крик — верный признак долголетия. Практически повсеместно были распространены следующие приметы. Если волосы ребенка, остриженные священником, закатанные в воск и брошенные в купель, поплывут, ребенок будет жить. Если при миропомазании священник помазывал сначала левую руку, то младенец будет левша. При крещении ребенку давали имя. Оно выбиралось священником по святцам или давалось по желанию родителей. За нашу бытность батюшка в день крещения давал детенку имя. Было так. Имя святого или ангела записано в святцах. На каждый день 3 имени там написано в книге. Ну и выбираешь из 3 имен, кого хошь, какое тебе имя понравится, более подходящее будет. Вспоминала крестьянка Морозова Надежда из деревни Силуяново Смоленской области. Давали имя на крестины, брали имя того святого, в какой день ребенок родился или поблизости к этому дню. Родился в Егорьев день, значит, Егор, а в Петров день — Петр. А часто было и так, что своему ребенку давали имя любимого или особенно счастливого родственника, чтобы их дитя таким же богатым и счастливым был. Давали имя и в память деда или бабки. Называлось это «по обычаю имя давать». Пырина Пелагея, село Пчелиновка, Воронежская область. Вот у нас в семье Купрюшка был, и Гаврил был, и Микит был, и разные-разные имена были. Имена давали по праздникам. Вот ожидался праздник, когда крестят, у кого дети, рожденные к празднику, обязательно открывают церковную книжку, где все праздники, и смотрят, какого числа их ребенок родился. Бывает в этот день праздник, а бывает в эту неделю или чуть раньше, в течение недели. Смотрят по числам вперед или назад, и какие там встречаются имена. И выбирают имя святого, записанное в книжке, какое попадет. Вот у меня старший брат, он рожден 13 июня. Это как раз к Иванову дню. Иваном его и прозвали. Вера Москальцова, станица Белореченская, Краснодарский край. Из воспоминаний крестьянина Алексея Вялкова из деревни Нименьга Архангельской области. Летом, в первое воскресенье, кумовья везли ребеночка в церковь крестить. А зимой так уж дома крестили. Я сейчас как вижу. Моя мать купель тащит. Купель притащила, священника привела. А мы на печке сидели, караулили. Как крестил батюшка-то, выглядали. Крестная матушка обязательно должна присутствовать. А крестный не обязательно. Крестная должна знать молитву верую и прочитать ее. В купель воду подавала моя мать священнику, а моя бабушка держала ребенка на руках. Священник потрогал воду нормально и ребенка с молитвой окунул в купель 3 раза и передал его крестной, потому что крестна — вторая мать. Она ходит вокруг купели, полотенце на руках вот так вот развернуто, на нем ребеночек лежит. И ходят все вокруг купели, а батюшка поет молитву хорошо. «Господи, благослови!» И с кадилом он. После они желали крещеному что-то. Расти ребеночек большой, без хворобы, без ущербу, здоровый расти, счастливый. Потом за стол садились. Это уж самый большой праздник был. Помню, как крестили-то. Бабья каша. Вслед за крещением устраивали праздничный обед крестины. Традиции этого праздничного обеда в различных уездах и губерниях имели свои местные варианты. Но везде в этот день собирались, чтобы пожелать новорожденному долгой, счастливой жизни и поздравить родителей. Обязательно проводили обряд под названием «Бабья каша» с одариванием повитухи и младенца. Обычно на стол подавались яичница, холодец, блины, пироги, водка. Главное же угощение — это бабина каша, которая подавалась в конце обеда в большом горшке, покрытом полотенцем. Это блюдо считалось ритуальным, и выбрано оно неспроста. Способность каши при варке увеличиваться в объеме народ связывал с благополучием, здоровьем и быстрым ростом младенца. В Новгородской губернии на обед после крестин приглашались все дети деревни от 6 до 8 лет. Их рассаживали за стол и угощали кашей и пирогом, при этом просили детей, чтобы они не обижали своего будущего товарища. В Нерехтском уезде Костромской губернии родственники и знакомые семьи после кушания ритуальной каши клали деньги в то же блюдо на имя новорожденного и повитухи. В Юрьевицком уезде Костромской губернии всех присутствующих угощали кашей, наверху которой лежал пирог. Кумы-кума делили этот пирог пополам, и кому больше достанется, тот, значит, больше потрудится в научении крестника добру. Когда всю кашу съедали, то на дно блюда, в котором она была, крестные отец и мать в виде пожелания своему крестнику богатеть и душевно и вещественно клали деньги по своему усердию и состоянию. С этой же целью тотчас после крещения бабка-повитуха клала младенца на тулуп шерстью к телу младенца. В начале крестильного обеда кума и другие женщины отсылали вон отца новорожденного. Сами брали ложку каши, клали туда горчицу, перец, соль, хрен, уксус, обсыпали все это толченым сахаром. Затем призывали хозяина и давали ему все это съесть в знаменование того, чтобы и он претерпевал на родинах нечто болезненное, а не одна родильница страдала. Родные, а также знакомые, особенно подруги, идя на крестины, на пирушку, родильницы приносили по кружке разваренной сухой малины, подслащённой сахаром или медом. Из этнологического очерка Иванова, священника села Георгиевское, Юрьевицкого уезда Костромской губернии. Надо сказать, угощение отца новорожденного пересоленной и переперченной кашей осуществлялось практически повсеместно. Делалось это с той целью, чтобы знал, как солоно рожать деток. Из материалов этнографа Успенского, собранных в Тульской губернии в конце XIX века. После крестин начинаются поздравления отца и матери с сынком или дочкою, кумовьев с крестником или крестницей, бабки-повитухи с новым внуком или внучкой и так далее. Кума с кумой сажают за стол и угощают приготовленной для них закуской и чаем, а самого виновника происходящего торжества свивают и кладут к родильнице на расстеленную шерстью вверх шубу, чем выражается ему пожелание богатства. Между тем хозяин дома идет приглашать, кого сочтет нужным из своих родных и знакомых, к младенцу на хлеб, на соль, кашу есть. Когда приглашенные соберутся, устраивается крестильный обед. Кушанья отличаются сравнительным изобилием и разнообразием, как бывает только по самым большим праздникам. Так сначала подается холодное. В постный день обыкновенно сельди и квас с кислой капустой, а в скоромный — студень и квас с яйцами и мясом. Затем следуют блюда. В постный день приправленные конопляным маслом щи, картофельный суп с грибами и лапша. В скоромный же — щи с каким-нибудь мясом, ушник, то есть суп из потрохов, лапша с курятиной или свининой, лапша молочная и, наконец, на крестильном обеде необходимою считается гречневая каша, пред которую в большинстве случаев подается каша пшенная. В заключение обеда, когда поедят последнее блюдо, баба-повитуха кладет на стол пирог, ставит горшок с кашей и сосуд с водкой. При этом она говорит: «Бабушка подходит, кашку подносит, на корысть, на радость, на Божью милость. Кашку на ложке, мальчику на ножке». Или: «Гости мои любящие, гости мои дорогие, к вам бабушка идет, вам кашку несет. Бабушка молоденька, несет кашку сладеньку, нам не барыши получать, а только народ приучать, чтобы бабушку знали, чаще в гости звали». Бабка начинает угощать присутствующих, но те по обычаю первую рюмку предлагают ей. «Попробуй-ка сама, бабушка», — шутят в ответ на ее угощение хозяин с гостями. «Кто знает, какую ты водку-то нам подаешь? Может, она наговорная?» Первым после бабки пьет отец новорожденного. Для закуски ему она подает в ложке пересоленную кашу, при этом говорит: «Ешь, отец-родитель, ешь, да будь пожеланней к своему сынку или к своей дочке. Как тебе солоно, так и жене твоей было солоно рожать». На эти слова угощаемый родитель иногда отвечает: «Солона кашка, и солоно было жене родить, а еще солоней отцу с матерью достанутся детки после». Затем, бросая кверху оставшуюся в ложке кашу, произносит: «Дай только Бог, чтобы деткам нашим весело жилось, и они так же прыгали бы». За отцом младенца угощаются кумовья. «Выкушайте, куманьки дорогие», — говорит им бабка, — «с крестницей или с крестником вас. Как вы видели ее или его под крестом, так бы видеть вам ее или его и под венцом». После кумовья пьют подносимую водку и остальные, сидящие за столом. При этом каждый, не исключая и самого родителя, кладет сколько-нибудь денег на тарелку в пользу бабки и на пирог в пользу родильницы. Наконец, гости благодарят хозяев и, пожелав им всего хорошего, а новорожденному доброго здоровья и многих лет, прощаются. Остаются только кум с кумой. Им вечером того же дня или утром следующего, чтобы опохмелиться после обеда, предлагается закуска. За этой закуской кум получает от кумы на память платок, за что он целует куму и одаривает ее деньгами от 10 до 15 копеек. При прощании кумовья от родильницы получает по пирогу, за которые, в свою очередь, дают ей копеек по 15-20, или на такую же сумму каких-нибудь вещей, например, платок, чай, сахар, мыло и тому подобное. Так заканчивается празднование по поводу рождения и крещения младенца. Некоторые особенности данного обряда можно подчерпнуть из воспоминаний исследователя крестьянской жизни и этнографа Трунова. Вот такие сведения он оставил об обряде «Бабья каша», проводимом в деревнях Орловской губернии в конце XIX века. Пришедшая от крещения, бабка поздравляет родителей. «Поздравляю вас с младенцем!» После крестин бывает обед в доме родителей младенца. При конце обеденного стола повивальная бабка ставит горшок каши и две порожние, пустые, тарелки, накрытые свернутыми полотенцами. Священник, совершавший крещение, берет младенца в руки и, обернувшись к иконам, поет с причтом песнь Симеона Богоприимцу. Потом передает его бабке, которая несколько раз поднимает его и опускает над столом с различными рифмованными приговорками. В то же время то же самое делает крестный отец с горшком каши. Этот последний обряд имеет следующее видоизменение. В то время, когда подают кашу, младенца подают куме, сидящей выше всех присутствующих. А бабка берет со стола кашу и, приподнимая горшок, говорит: «Сколько на небе звезд, столько ему счастья, сколько в море песку, столько ему богатства. Чтоб добрые люди его хвалили, в кабачок его водили, зеленым вином поили, красные девушки любили». Во время этих слов кума поднимает вверх младенца. По отнесении младенца к матери — кум накладывает себе каши и потом передает горшочек куме. Та делает то же. Затем бабка обносит кашу всем гостям. И все берут ее, кладя на тарелку деньги, которые назначаются для младенца. Потом бабка подносит вино. Каждый гость, принимая рюмку, также кладет на тарелку деньги, которые назначаются бабке, повитухе. Отец новорожденного не присутствует за столом, он только хлопочет об угощении. Совершая обряд с кашей, берут некоторую часть ее, смешивают с солью, перцем, хреном, горчицей и всем прочим, что есть на столе, зачерпывают этой смеси небольшую ложку и подают хозяину, который должен съесть все поданное, чтобы потрудиться, как трудилась в родах его жена. Эту смесь приготовляет кум. Перед кашей и после нее отцу дают по стакану вина. Причем второй стакан он должен закусить той же смесью. Через 40 дней после крещения родильница навещает куму, а последняя со своей стороны 2 или 3 раза навещает родильницу и приносит ей гостинцы. Равно и все посещающие родильницу приносят с собою блинцы или оладья, плоды и вино, а также вскоре после крестин посылают родильнице пироги. Зыбка. Колыбель, люлька. «Без колыбели не вырастешь детей», — говорили в народе. И действительно, этот предмет народного быта сопровождал ребенка от рождения до достижения 1 года. Видов колыбелей было несколько. Одни имели форму прямоугольной деревянной рамы, обтянутой холстом. Другие более походили на деревянный ящик. Третьи представляли собой короб овальной формы, дно которого было сплетено из пеньковой веревки или лыка. Иные колыбели были полностью сплетены из веток деревьев и выглядели как большие корзины. При этом все они имели общую черту, их подвешивали к потолку. И ведь это неспроста. Дело в том, что раньше существовало поверье, согласно которому пространственная оторванность новорожденного от земли, от низа, обеспечивала ему сохранение жизненной силы. Крестьяне стремились отгородить ребенка от нижнего мира, что отразилось в обычае класть под колыбель нож, ножницы, веник и другие предметы, служившие оберегами. Детская колыбель очень символична. Это своего рода конец пути, по которому младенец пришел из иного мира в мир живых. С другой стороны, с колыбели начинается жизненный путь ребенка. Данные поверья предопределили множество предписаний и запретов. Так, новорожденного в зыбку укладывали не сразу. Несколько дней он лежал в лукошке на печи. Когда его укладывали в колыбель первый раз, соблюдали определенные ритуальные действия, окуривали ее ладаном, вешали над ней тряпочки и колокольчики, прикрепляли иконку. В качестве подстилки на дно клали сено, солому или тряпки. Для защиты от мух, комаров и света на колыбель вешали полог. Его, как правило, делали из материнской юбки или сарафана, который она носила во время беременности. Существовал запрет оставлять пустую зыбку открытой, без полога. Считалось, что так в нее может проникнуть всякая нечисть и навредить ребенку. Было даже название этого духа — «зыбочник». Качать пустую колыбель также было нельзя. Ребенок может лишиться сна. Из этнографических материалов XIX века, которые сделаны корреспондентом Решеткиным Владимиром Валентиновичем. Костромская губерния, Галичский уезд, село Мостище, деревня Льгова. С появлением на свет ребенка в избе появляется новая мебель. Это колыбель или люлька, или же зыбка. Устройство ее таково. Представьте себе деревянный четырехугольный ящик, не прямой, то есть не с вертикальными стенками, а с наклонными, так что верх ящика шире низа. Вместо ящика употребляется иногда дранчатая корзина, длиной приблизительно аршин. Ящик и корзина имеют по три или четыре веревки, которые через 1,5-2 аршина своей длины скручиваются в один общий конец. Для того, чтобы ящик или корзина мог качаться, устраивается еще некое приспособление между потолком и матицей. Матица — бревно, идущее от печки в противоположную стену поперек избы. На матицу кладутся доски, которые называются подати. Укрепляется в вертикальном положении доска с продолбленной дырой. В эту дыру просовывается березовый шест длиной аршин в 5-6. Этот шест называется «зыбельное» или «очип». К тонкому концу очипа и привязывается ящик или корзина. Зыбка вешается близ постели матери. Постель же, большую частью, устраивается под палатями, и чтобы ее не было видно, она завешивается пологом. Для защиты ребенка от света, мух из глаза, люльки закрываются особым пологом, приспособленным из старой материнской юбки. Под голову ребенку дается подушечка, набитая соломой, реже оленьей или овечьей шерстью. К очипу привязывается веревка, довольно длинная. Дергая за веревку, можно привести люльку в движение. Качать такой веревкой можно и руками, и ногами. Для последних на конце веревки, или, как ее чаще называют, лямки, имеется петля, в которую может свободно пройти босая нога взрослого человека. В няне ребенку отряжается большей частью бабушка, если такая есть, или же девочка или мальчик лет 6-7. К обязанностям бабушки относятся пеленание ребенка, содержание его в опрятности и питание. Девочка или мальчик обязаны укачивать ребенка и тешить его, заниматься с ним. Относительно нянек предпочтение отдается девочкам. Именинная каша, именинный пирог. Когда ребенку исполнялся 1 годик, его нарядно одевали и носили в церковь на службу, а после просили благословения у священника. В этот день в доме родителей именинника собирались все родственники, крестные родители и повитуха. Центром обеда была именинная каша. Обряд семенинной каши зафиксирован этнографами во многих губерниях Российской империи. Он сохранялся вплоть до начала XX века. Фольклорист и этнограф Николай Федорович Сумцов указывал на древнее языческое происхождение обряда, когда каша являлась благодарственным приношением покровителям брака и деторождения. Первоначальный смысл обряда стерся из народной памяти, однако кашу продолжали по традиции варить, как пожелание благополучия, достатка и здоровья. Во многих русских деревнях было принято угощать гостей не только обрядовой кашей, но и пирогом, за что те одаривали именинника деньгами, вещами и другими подарками. Мама, когда ребенку именинный годик исполнялся, пекла пирог. Сначала ставила этот пирожок над головкой ребеночка на ребро и приговаривала: «Вот расти такой высоты». Потом поворачивала его наоборот, становила плашмя и говорила: «И вот такой ширины». А бабушка повторяла: «Вот расти такой высоты, и вот такой ширины. Расти-ка, давай возрастай, до потолочной матицы доставай». Добрынина Мария Ивановна, Архангельская область. Годок младенцу или больше исполняется, напекут ему пирожок с заспинной. Его из яичной крупы пекут. Вот на простокваше забьют его, ночь он взбухнет, а утром возьмут сочень из другой ржаной муки, и вот его нальют и испекут. Пирожок на именины подают. Так по старинке на годок из заспинной пирожок. Этот пирожок концом имениннику легко колотят в головку и говорят: «Как этот пирожок большой, так же и ты вырасти таковой». Козырева Мария Васильевна, Архангельская область. На именины именинника усаживали за стол и начинали именинничать. А говорят-то за столом: «Без пирога именинника под стол сажают. Где пирог-то?» Вот хозяйка именинный пирог тащит. «Кто именинник, тому и пирог». И запоем: «Как на Ванькины именины испекли пирог с малиной, вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Нам пирог-то подавай, кого хочешь, выбирай. Я, признаться, люблю всех, но вот Ваньку больше всех». Споем, сыграем, и разламывали потом этот пирог с кашей над его головкой. Чем на него больше сыпалось каши, тем считалось, жизнь его счастливее и здоровше будет. Корягина Татьяна Петровна, село Белица, Курская область. Постриги. У наших предков существовала интересная традиция, которая во многих семьях соблюдается и сегодня. Когда ребенку исполнялся один год, его родители и близкие родственники проводили обряд первой стрижки волос малыша. Назывался обряд «постриги», «застриги», «пострижчины», «обстрижчини». Остригать волосы, пока ребенку не исполнится год, не полагалось. Этот запрет был широко распространен почти на всей территории нашей страны. Здесь следует упомянуть, что к волосам наши предки относились особо. Люди верили в жизненную силу, которая в них заключена. По этой же причине девицы и женщины носили длинные косы, а мужчины — бороды. В зависимости от региона детали обряда и связанные с ним поверья несколько разнились. Например, в Тульской губернии полагали, что если подстричь ребенку волосы до года, можно замедлить его рост и укоротить срок жизни. В Вятской губернии считали, что таким образом ума у него меньше будет. Во Владимирской губернии верили, что ранний постриг повлияет на речь малыша, он будет плохо разговаривать, и стригли лишь тогда, когда ребенок умел произносить хотя бы несколько слов. В некоторых районах Витебской губернии ребенка стригли не раньше детского хода, то есть когда он делал первые самостоятельные шаги. У русских Оланецкой губернии было принято совершать застриги после того, как малыш впервые засмеялся. На этот счет сохранились сведения, собранные в конце XIX века учительницей Воздвиженской школы Бежецкого уезда Тверской губернии Михайловской Марией Васильевной. Когда мальчик в первый раз засмеется, так нужно его на топорище поставить, чтобы было старание плотничать. Когда девочка в первый раз засмеется, так нужно ее за прялку посадить, чтобы было старание прясть. Поставить на топорище и посадить за прялку здесь означает, что в обряде первой стрижки использовали ритуальные предметы — прялку и топор. Они символизировали мужскую и женскую сферы жизнедеятельности. Помимо топора, при стрижке мальчиков еще использовали барана, саблю, различные мужские инструменты. При стрижке девочек — веретено, чесальный гребень, пряжу и другое. Также применяли дежу — емкость для замешивания теста или хлебницу. Считалось, что они наделят здоровьем и силой плодородия. Ритуальные предметы могли просто лежать возле ребенка или же на них сажали, ставили малыша. В ряде местностей обстригали волосы только мальчикам, а девочек не стригли вовсе. По достижении определенного возраста им заплетали первую косу и переодевали в женскую одежду — юбку, а иногда покрывали голову платком. Мальчик после первой стрижки впервые надевал штаны или шапку. Обыкновенно девочки вовсе не стригутся, а у мальчиков волосы подсекаются только, но не раньше детского ходу. Причем мальчик ставится на дёжку хлебницу, а отрезанные волоса тщательно собираются, сберегаются до новой подсечки и потом бросаются в чистую проточную воду. Такие сведения оставил этнограф Никифоровский о проведении обряда в Витебской губернии в конце XIX века. Как уже выше упоминалось, местных традиций у данного обряда было много. Так, в Воронежской и некоторых других губерниях было положено приглашать крестных родителей. Ребенка сажали на вывернутый тулуп, что символизировало здоровье и защиту от нечистой силы, и стригли волосы. В Пензенской губернии отрезанные пряди закапывали в навоз. Считалось, что так у ребенка будут густые и сильные волосы. В Орловской губернии обряд совершался следующим образом. Через год по рождении младенца над ним совершают застрижки. При собрании родных и близких младенца сажают на стол на подушку, а по правую сторону его кладут на тарелки ножницы. Потом крестные отец и мать выстригают у младенца крестообразно волосы, а на тарелку ему кладут деньги. Это называется «осеребряют его». То же делают и все присутствующие. К этому времени крестная мать должна приготовить младенцу мужского пола рубашку, женского — платьице. У донских казаков был интересный обычай. Годовалого мальчонку отец сажал на коня, затем крестный подстригал своему крестнику волосы и после возвращал матери. Считалось, что с этого момента в семье появился новый казак. Вот какое описание данному обряду дал русский этнограф-фольклорист, археолог и палеограф Иван Петрович Сахаров. «Для сего созывают родных, приглашают кума с кумой. После молитвы отец подает куму ножницы, и кум выстригает у крестника гуменцо. Выстриженные волосы кума передает матери. Волосы зашивают в ладанку. Кум и кума выводят своего крестника на двор, где отец ожидает их с конем, а мать расстилала для них ковер. Здесь кум на ковре передавал своего крестника отцу с ласковым словом, а отец принимал своего сына с поклонами, сажал на коня. После сего кум водил коня по двору за узду, а отец придерживал сына. У крыльца отец снимал сына с коня и передавал его куму. Кум отдавал его своей куме с поклонами, кума с ласковым словом вручала его матери. Наконец, отец с матерью одаривали кума с кумой, а они — крестника. Подарки кума почти всегда состояли из коня, а кума дарила подпоясью. Подпоясывала малыша поясом. Примечание автора. За обедом на голове крестника разламывали именинный пирог с пожеланиями всякого богатства и счастья. Первенца постригают кум с кумой, а всех других сыновей — отец с матерью. Выстриженное гуменцо сохраняют до самой смерти. Отлучение от груди. В период от полутора до двух лет происходило отлучение ребенка от материнской груди. Это был один из самых важных возрастных переходов маленького человека. Обычно он совпадал с началом разговорной речи. Часто это время приходилось, что называется, на ягоды, то есть на летние месяцы, когда созревали ягоды и фрукты. Их обычно и давали детям в утешение. В намеченный день мать с ребенком шла в церковь, стояла обедню, причащалась. С этого момента малыша старались отлучить от груди и полностью перевести на взрослую пищу. Повсеместно распространен был следующий обычай: на стол клали хлеб и соль, за стол сажали ребенка. Мать кланялась три раза и приговаривала: «Дай Бог от груди отстать, да к хлебушку пристать». Иногда в этот день гадали о будущем малыша. Перед ним раскладывали разные предметы-символы и смотрели, что он выберет. Деньги — будет торговцем, книгу — будет иметь тягу к знаниям, нож — будет ремесленником, веретено — будет девочка-рукодельницей. Отнятие от груди и расставание с колыбелью ознаменовало следующий этап жизни ребенка. Теперь он сидел за общим столом, ел взрослую пищу и ложился спать вместе со старшими детьми на палатях. Из статьи публициста Аркадия Аполлоновича Чарушина «Уход и воспитание детей у народа. Первое детство», опубликованные в журнале «Известия Архангельского общества. Изучение русского севера» за 1914 год, выпуск 18. Время отнятия от груди приходится большей частью на ягоды, то есть когда созревают ягоды, фрукты, овощи, которых для угомону и дают малым детям без ограничения. С целью отсадить ребенка от грудей, мать намазывает сосок своей груди солью, перцем или горчицей и дает ребенку. Если это не действует, то мажет сосок сажей, прячет за пазуху щетку или кусок меха и, показывая ребенку, говорит: «Титю у мамы бука съела. Вот какая страшная стала. Смотри, не тронь, а то и тебя съест». Местами, как в Орловской губернии, существует целый обряд отсаживания. Ребенка садят за стол, кладут около него краюху хлеба, посыпанного солью, ставят кружку воды и потом зажигают перед образом свечку и молятся Богу. Помолившись, мать берет ребенка на руки, целует его, передает кому-либо из семейных и дает ребенку хлеб и воду со словами: «Дай тебе Бог час от груди отстать и к хлебушку пристать. Пошли тебе Бог семеро ног». И потом она уходит дня на три куда-либо к соседям, пока ребенок не перестанет тосковать. Первый зуб. В кругу семьи отмечали и первое появление у ребенка зубов. В честь данного события малышу дарили подарок, а также тому ребенку, кто первый заметил у него прорезавшийся зуб. На зубок дарили деньги, пироги, кусок ткани, мальчику на рубашку, а девочке на сарафан. На первый зубок пекут пирог. Он так и называется — зубок. Что позволяет, из того и пекут. Этот пирог кушает вся семья. А кто первый увидел зубок, тот покупает материал беленький, любой, на рубашечку. Тогда и рубашечку сошьют, — вспоминала крестьянка села Весь Владимирской области Мария Плаксина. Кто ощупал у ребеночка первый зубик, чаще это свекровь, тот дарит поясок для рубахи. А уж гости на первый зубик приносят пряники, калачи, пироги, кто что состряпает. Серухина Марина Федоровна, Архангельская область, деревня Уна. Как выйдет первый зубок, на память ребятенку крестная мать покупает серебряную ложечку. Говорят, что у ребят с 6 месяцев первые появляются, а у моего малого с 3 месяцев зубки появились. А последний внук аж с зубами родился, 2 зубика у него. Злобина Вера Ивановна, Вологодская область, Великий Устюг. Подарок несет любой, кто первый заглянет в роток и заметит зубок. Если это девочка, то ей на платье отрез принесут. А если мальчик, то деньгами бросят, чтоб богатый был, на богатство. Рыкова Елена Куприяновна, Краснодарский край, станица Белореченская. Небогатые люди были, а дарили целковик, в общем, рубль серебряный. Дарили материю, чтобы хранилась для ребенка. Дарили большинство бабушки. Придут. Это Ванечке на зубок. Поскольку рубль принесут, так ясно их чаем попоят. Скажут, в гости бабушка пришла, рубль принесла, надо же напоить чайком, угостить крендельком. Ларионова Клавдия Николаевна, Архангельская область, деревня Уйна. Перепекание ребенка. Перепекание ребенка — древний обряд. К нему прибегали в случае рождения недоношенного, хилого младенца при наличии рахита, собачьей старости, атрофии и прочих недугов. Обряд этот был известен в центральных губерниях, в Поволжье, на севере, в некоторых районах Сибири. Совершался он следующим образом. Утром, когда затапливали печь, призывали бабку. Она брала младенца, клала его на хлебную лопату и до 3 раз подносила лопату к устью печи. Ниже приведу выдержку из журнала «Этнографическое обозрение» за 1895 год. О том, как проводили данный обряд в конце XIX века в Самарском уезде Симбирской губернии. Если у новорожденного ребенка делается худосочие, так называемая собачья старость, то его перепекают в печи. Ребенка сажают на хлебную лопату и суют в печь, как только из нее вынут хлеб. Одна женщина с улицы спрашивает в окно ту, которая держит лопату: «Что перепекаешь?» «Собачью старость». «Перепекай лучше, чтобы ее не было». Разговор повторяется 3 раза, и 3 раза сажают ребенка в печь. Другой способ лечения собачьей старости состоит в том, что в теплую печь влезает бабушка, кладет себе на колени ребенка и кутенка, щенка, и начинает их попеременно парить веником, чтобы болезнь перешла на животное. Данный обряд очень символичен. Происходит отождествление хлеба, выпекаемого в печи, и недоношенного больного ребенка. Младенца как бы возвращают в материнское чрево, в печь, чтобы он родился заново. Одновременно с этим могли сжигать одежду малыша, что означало сжигание его болезни. Интересные особенности обряда перепекания ребенка в селе Беловолжское и в городе Чебоксары Казанской губернии приводит этнограф Василий Константинович Магницкий. Положив ребенка на рассученный слой теста, разосланный на хлебной лопате, накрывает его сверху другим таким же слоем и, защипав края в виде пирога с отверстием для рта, до трех раз просовывают младенца в печь поверх горящих углей, причем бабка приговаривает: «Излечиваю ребенка от худосочия, выходи, худосочие». Затем, призвав собаку, сбрасывают ребенка с лопаты сквозь хомут к порогу, где собака съедает покрывавшее ребенка тесто. Таким же способом хилых детей лечат русские в Беловолжском приходе и даже в городе Чебоксарах. В Чебоксарах, как мне передавал содержатель одной квартиры, отставной солдат села Косяково Свияжского уезда, по поводу хилости своего перворожденного ребенка, для совершения описанного обряда приглашаются две женщины, которые при запекании произносят такие слова, как при окуривании коров. В Беловолжском приходе, кроме того, детей, одержимых собачьей старостью, просовывают сквозь расщепленный с помощью клина дубовый рычаг, и притом так, чтобы рубашка с ребенка сорвалась и осталась в расщелине. Если не ошибаюсь, рубашка впоследствии забивается осиновым колом в передний угол избы. Развязывание ума. Ритуальное формирование ребенка завершалось обрядом развязывания ума, который проводили в возрасте 5-7 лет. Согласно народным поверьям, именно в этом возрасте раскрываются все внутренние качества ребенка и, прежде всего, его ум. Обряд был распространен практически повсеместно среди русских, украинцев и белорусов, однако имел много региональных отличий. Из записей Богатырева, этнографа, фольклориста и литературоведа об обряде развязывания ума в Закарпатье. Когда ребенок рождается, у него отрезают часть пуповины, а часть оставляют. Затем пуповина отпадает, мать зашивает ее в мешочек и вешает ребенку на шею. Когда ему исполнится 3 года и он сможет купаться в реке, он развяжет мешочек, и тогда ему будет удаваться любая работа. Он будет уметь работать, ковать, читать, будет знать все ремесла. А если не завязать и потом не развязать этот мешочек, то ребенок будет глупым, как скотина. В соседней деревне мне сказали, что ребенок должен развязать не мешочек, а саму пуповину. Предусмотрительная мать завязывает пуповину, отрезанную у ребенка, и куда-нибудь ее прячет. Когда ребенок станет разумным, в 5-6 лет он должен ее развязать. Иногда он может это сделать в 3 года. Если он сумеет развязать пуповину, он сможет делать любую работу. Еще в одной деревне я записал следующий рассказ. Пуповину прячут где-нибудь во дворе. В 3 года мать дает ее ребенку, который должен ее развязать. Сестра девушки, сообщившая мне об этом обряде, сумела развязать ее сама и с того времени научилась самостоятельно читать и писать. Она никогда не была в школе. Стоит ей посмотреть, как делают другие, и она тотчас может повторить то же самое. Вера в магическую силу обряда основана, в частности, на буквальном понимании метафоры «развязать пуповину» или «мешочек», в котором она лежит, значит «развязать работу», то есть справиться с ней. Широкое распространение получил еще один обряд, предназначенный развязать ум. Это обряд посвящения девочки в пряхи. Суть его такова. Первая нить, которую сплела юная пряха, торжественно сжигалась, а пепел она проглатывала, выпивала с водой. Вот как описал данное действие в Смоленской губернии русский этнограф, краевед фольклорист и исследователь крестьянских обычаев Добровольский. Девочка лет 5-6 особенным обрядом посвящается, так сказать, в работницы. Когда девочка спредет первую нитку и смотает ее в клубочек, берут у нее пряжу и сжигают. Оставшуюся за лицу новопоставленная прядильщица должна выпить и закусить хлебцем. «Будешь хорошая пряха». Она жмется, не хочется ей есть. Притянула баба нитку, намотала, сожгла. «Ешь». «Горька, горька, бабица». «Заешь, а то прясть не будешь уметь». «Съела». Была большая охота у девочки прясть. Украдет, бывало, то у сестры мычку, пучок льна для придения, то у бабы и придет молчком. Характер вышеописанных обрядов существенно отличается от всех предыдущих, от тех, которые проводили с младенцами и несмышленными детьми, неспособными на самостоятельные действия. Здесь же ребенок становится полноценным действующим лицом. Обряды развязывания ума завершали первый период жизни человека, который длился до 6-7 лет. В этом возрасте ребенок уже был подготовлен к осознанной жизни, к восприятию нравственных понятий и ценностей, основанных на православной вере и народных традициях, к обучению трудовым навыкам, то есть ко всему тому, что необходимо было каждому крестьянину в его повседневной и трудовой жизни.